Каждый корабль дивизии, кроме внутренних корабельных вахт и дежурств, нес еще и гарнизонные наряды. К ним относились гарнизонные патрули и караулы. Гарнизонные патрули назначаются в каждом гарнизоне для поддержания порядка и контроля за соблюдением воинской дисциплины военнослужащими на улицах и в других общественных местах. Патрули назначаются на сутки или только на определенное время дня или ночи и могут быть пешие, на мотоциклах или автомобилях. А вот гарнизонный караул назначается для охраны и обороны гарнизонных объектов, не имеющих своих подразделений охраны, а также для охраны военнослужащих, содержащихся на гарнизонной гауптвахте. В городе-герое Севастополе гарнизонный караул был один, тот, что для охраны гауптвахты, или губы, как ее называли между собой военные люди. Всех этих премудростей гвардии кот не знал и безразлично смотрел, как моряки, получив оружие, убывали после построения на крейсерском баркасе в гарнизон для несения гарнизонной службы. Но вот как-то начальник караула, молодой кошколюб и жизнерадостный офицер, подающий надежды по совместительству, решил взять с собой в караул кота. Как он потом напишет для объяснительной, для расширения кругозора животного и психологической разгрузки караульных бодрствующей смены. Сказано, сделано. Ничуть не сомневаясь в правильности своего решения, начальник караула вместе с котом убыл на баркасе во главе караула на гауптвахту. Кот, покачиваясь на волне, доверчиво терся о матросские штанины и ни о чем не подозревал. На время развода, где дежурным по караулам проверялась готовность гвардейского караула к несению службы, кота спрятали в оружейной пирамиде. После развода кота выпустили на волю, и он стал обживать новые территории. Но дальше комнаты отдыха его не пускали, и кот, привыкнув к крейсерским просторам, заскучал. Вдобавок ко всему, в комнате отдыха было нестерпимо жарко. Поэтому, когда очередная смена начала сборы к заступлению на посты, кот приготовился. Гремя касками и автоматами, караульные стали выходить из караульного помещения. Распихав матросов, одуревший от жары рус, вырвался на волю и понесся по длинному коридору на выход из опостылевшей гауптвахты. Выскочив на плац, кот после минутной заминки юркнул направо, где растворился в редких кустах. «Товарищ капитан-лейтенант!» – заорал караульный от дверей. «Кот удрал!» «Никуда он с гауптвахты не денется!» – подал голос начальник караула. «Проголодается, сам прибежит», – поддакнул помощник начальника караула, вальяжно орудая ложкой в банке с тушенкой. Но то мы порешили. Караульные продолжили заниматься своими делами, а кот, переждав положенное время, стал изучать, куда его привезли. Обежав по периметру плац и пометив все нужные места, кот прибежал на гаражный двор. Сам двор оказался темным и неинтересным. Едко воняло разлитым бензином и всякими видами смазок. Вдобавок с моря потянул прохладный ветер и стал накрапывать моросящий дождик. Кот поспешил обратно к людям, теплу и свету. Забежав обратно в теплый коридор, Рус стал красться вдоль стены, выгибая спину. За поворотом его увидел часовой по охране общих камер, который, обрадовавшись гостю, стал активно кис-кис-кискать рыжему сослуживцу. Котяра стал вальяжно подходить на зов, красуясь и кокетничая. Ведь ему тоже было скучно. Часовой, нагнувшись к коту, стал чесать того за ухом. Рус, развалившись на спине, требовал еще и погладить пузико, изредка покусывая матроса за руку ласкающую. В общем, на посту царили идиллия и пастораль, который внезапно нарушил скрип двери и приближающиеся шаги. Это вышел на обход грозный начальник гауптвахты. Часовой заметался. Ведь по уставу часовому запрещается спать, сидеть, прислоняться к чему-либо, писать, читать, петь, разговаривать, есть, пить, курить, отправлять естественные потребности или иным образом отвлекаться от исполнения своих обязанностей. Получается, гладя кота по пузу, часовой от своих обязанностей отвлекается, что не есть хорошо. Не успевая ничего придумать из-за цейтнота времени, часовой просто засунул кота себе за спину под куртку и замер по стойке смирно, держа автомат в положении на ремень. Коту стало темно и тесно, и он начал отчаянно выбираться на волю. Начальник гауптвахты, зыркнув на часового из-под лобья и пройдя уже мимо, вдруг понял, что с фигурой часового что-то не то. У матроса, поедающего глазами начальства, был хвост. Натуральный рыжий хвост, которым часовой лихо размахивал туда-сюда. В сочетании с преданным выражением лица часового наличие хвоста смотрелось дико. Необычно. Непривычно, по крайней мере. Как-то так. Начальник гауптвахты впал в ступор и стал думать. В это время часовой вытащил отчаянно брыкающегося Руса из-под куртки и зашвырнул кота за угол по направлению к столовой. Кот, мелькнув в свете тусклой лампочки под потолком, мягко приземлился где-то в темноте и пропал из зоны прямой видимости. Начальник гауптвахты резво развернулся и побежал обратно к часовому. Тот оказался на месте, но вот хвоста на месте не было. Запала неловкая пауза. Часовой вежливо ждал. Начальник гауптвахты не знал, с чего начать. Патовая ситуация начала утомлять обоих. Наконец начальник гауптвахты, сделав умное и строгое лицо, вернулся к себе в кабинет. Часовой облегченно вздохнул и вытер потный лоб. Рус через пожарный выход сбежал на задний двор. Начальник гауптвахты закрылся изнутри и стал задаваться вопросом, что это было. Ответ на поверхности не лежал, и это очень злило. Особую пикантность ситуации добавлял тот факт, что уважаемый начальник гауптвахты был большой любитель читать, слушать и смотреть телепередачи про всяких там рептилоидов и параллельные миры с инопланетянами. Но вот часовые с рыжими хвостами в эту картину никак не вписывались. Это напрягало, и с этим надо было что-то срочно делать. Начальник гауптвахты, как настоящий военный, решил начать с анализа исходной обстановки. Итак, что мы имеем? Злоупотребления алкоголем и приема наркотических средств и токсических веществ не было. Галлюцинациями не страдал. Военно-врачебная комиссия психических расстройств личности при поступлении в военное училище не выявила. Это обнадеживает и внушает определенную уверенность. Идем дальше. Визуально, центральным зрением хвост не наблюдался. Но не стоит забывать, что даже если мы смотрим прямо, зрачок не стоит на месте и совершает саккардические движения, то есть перепрыгивает с места на место, отслеживая подозрительные движения. А что у нас было источником подозрительных движений? Правильно, хвост. Но хвоста быть не может. Логический тупик. Возвращаемся обратно. Допустим, хвост был отмечен не центральным, а периферическим зрением. Периферическое зрение – это не только те предметы, на которых фокусируется глаз сбоку от него, но и находящиеся вокруг этого предмета размытые соседние предметы и движущиеся объекты. Угол периферического зрения у человека равен приблизительно 180 градусам, если рассматривать по горизонтальной плоскости, и около 130 градусов по вертикальной. Хвост и его движения наблюдались в этих диапазонах. Так что, хвост у матроса все-таки был? Пропускаем анализ исходной обстановки как тупиковый. Переходим к выработке замысла. Какой исходный результат нам нужен? Правильно, отсутствие матроса с хвостом, по крайней мере в этой реальности, полностью комфортное душевное состояние и отсутствие предпосылок к дурным мыслям, отвлекающим от выполнения задач военной службы. Задаем аксиому, не требующую доказательств. Хвостов у матросов нет. А то, что что-то там померещилось, так и не хвост вовсе. Вымотанный службой мозг выдал галлюцинацию. Все, закрыли тему. Повеселевший начальник гауптвахты Даже нашел ситуацию комичной. Ай да я! Заслужил себе до лага до рыжих, понимаешь, матросских хвостов. Хе-хе-хе! Вспомнив, куда шел, начальник гауптвахта опять вышел из кабинета и направился на обход своего беспокойного хозяйства. Тем временем, обиженный внезапным вышвыриванием никуда рус, лениво перебегал строевой плац. Часовой, охраняющий ворота на гауптвахту, завидев рыжего друга, радостно закискискал. Кот недоверчиво остановился. Уж больно свежи были душевные раны. Но матрос оказался своим в доску знакомцем из писарской команды, и рус потрусил к часовому. Часовой принял руса более чем радушно. Приподняв над воротами, показал котику панораму ночной бухты, дал поиграться телефонным проводом, гладил за ушком и ни в чем не отказывал. Коту очень понравилось охранять ворота. Ветер периодически раскачивал створки ворот, отчего те загадочно скрипели. Тени от фонаря интригующе метались по плацу, и за ними было так задорно бегать. Одуряюще пахло магнолией и трещали цикады. Правда, цикады в лапы не давались, но все равно было очень весело. Столь приятное времяпрепровождение было прервано телефонным звонком. Звонил начальник караула. «Не спать! Начальник губы идет к вам!» Часовой действовал по шаблону, сгреб руса и засунул сзади под плащ-палатку. Кот испытал эффект дежавю и стал возмущенно хлестать коварного изменщика хвостом, попутно вцепившись когтями в бока. Часовой охнул, но виду не подал, продолжая изображать бдительного военнослужащего на охране и обороне вверенного ему объекта. Начальник гауптвахты, выйдя из ярко освещенного коридора на темный плац, невольно прищурился и не спеша огляделся по сторонам. Вокруг все было спокойно и на своих местах. Вон ворота, фонари все светят, перегоревших нет, и это славно. Вон часовой уставился, стоит как положено, глазами меня ест. Что-то в фигуре часового показалось начальнику гауптвахты смутно знакомым. Присмотревшись, начальник гауптвахты ахнул. Из-под плащ-палатки часового торчал рыжий хвост, и он был живой. И часовой мастерски им вымахивал или размахивал. Вместе с преданным выражением лица часового это смотрелось бы и комично, например, на экране телевизора, но не в этот раз. Увы, не в этот раз. Психику начальника гауптвахты спасло то, что за сегодня в его жизни это был уже второй часовой с хвостом. Поэтому, быстро развернувшись, начальник Кубы, срываясь на рысь, бросился обратно к себе в кабинет. Часовой, проводив начальника гауптвахты, недоуменным взглядом решил позвонить начальнику караула. «Товарищ капитан-лейтенант, заберите кота!» Тем временем начальник гауптвахты грустно смотрел на себя в зеркало и размышлял о своей карьере, которая прекратилась так быстро и внезапно. В шизофрению верить не хотелось отчаянно. Психом быть уволенным – перспектива позорная и для себя, и для семьи. Кстати, как это повлияет на размер пенсии? И будут ли меня теперь лечить в дурдоме? А если будут, то с какой периодичностью? Или можно договориться на амбулаторное лечение без закрытия в психушку, так сказать, на дневном стационаре? Или можно просимулировать здоровье, сколько возможно? Тьфу, что за мысли? Почему это произошло именно со мной, а не с каким-нибудь козлом типа прапорщика Сидорова? Кстати, о Сидорове. Начальник гауптвахты набрал телефон фельдшера гауптвахты. «Слышь, Валера, ты же вроде в психдиспансере практику приходил». «И чё?» – насторожился Сидоров. «Да ничего, как психа от нормального отличить?» «А вам зачем?» – вопросом на вопрос ответил пройдоха Сидоров. «Надо, по служебной необходимости. Срочно!» – для пущей убедительности подпустил металла в голосе начальник гауптвахты. «В госпиталь надо вести на исследование». «Нет, ты не понял! Здесь и сейчас! Срочно!» «Тогда тесты есть всякие. На вопросы человек отвечает, и в конце результат по баллам. Сразу видно, псих или не псих». А у тебя тест лично есть? А вам с картинками или без? Начальник гауптвахты тихо взвыл, стиснул трубку служебного телефона и мысленно посчитал до 10. И начал выплевывать в трубку слова, как короткие, на 3 патрона, автоматные очереди. Мне срочно сюда, тесты! Похрен какие! Времени у тебя минута! Зайдите ко мне в фельдшерскую, над топчаном полка. На ней синяя папка, в папке всякие тесты. Только на место верните и ничего на картинках не рисуйте, доложил перетрухнувший Сидоров. Бросив трубку на стол, начальник гауптвахты бросился в путь за психическим здоровьем. Подбежав к фельдшерской, начальник губы вспомнил, что в попыхах забыл ключи. Чертыхнувшись, бросился обратно к себе за ключами. Потом, зажав ключи в потной ладони, метнулся к вожделенной фельдшерской. Ключи оказались не теми. Процесс забега был повторен с перекрытием нормативных показателей. Часовой общих камер, наблюдая за челночным бегом начальника гауптвахты, всерьез задумался, а не доложить ли по данному факту в караульное помещение. Раньше такой физической активности за начальником губы не наблюдалось, и это настораживало. Наконец начальник гауптвахты добрался до вожделенной синей папки с картинками. Вывалив содержимое на топчан, он лихорадочно уставился на вываленное. Изобилие и многообразие красочного наглядного материала завораживало. Потом, взяв себя в руки, сгреб все вываленное обратно в папку и с достоинством прошествовал к себе в кабинет. Тяжесть папки приятно успокаивала и обещала, что все будет хорошо, как раньше. Закрывшись на ключ изнутри, начальник гауптвахты приступил к тестированию и диагностике себя. Этот процесс оказался неожиданно увлекательным настолько, что мысли о дурдоме на время отошли на задний план. В одних тестах нужно было отвечать на заковыристые вопросы, в других – внимательно рассматривать диковинные картинки и придумывать им названия. В следующем тесте нужно было пялиться на чернильные пятна, придуманные стопроцентным психом, и так далее, и тому подобное. Из-за того, что на кону стояло собственное благополучие, то к тестам начальник гауптвахты подошел максимально серьезно и отвечал искренне и не задумываясь, как того требовали инструкции к тестам. Из-за этого начальник гауптвахты внезапно пристально взглянул на себя со стороны и задумался о своей сути или сущности, бренности бытия и приоритете духовного над земным. Захотелось все бросить и уйти в паломничество, найти духовного учителя, приобщиться к сакральным ценностям или, на худой конец, пойти в дельфинарий. По всем результатам психических расстройств у себя начальник гауптвахты не обнаружил. Пройдясь для страховки по полюбившимся тестам с картинками еще 3, начальник гауптвахты аккуратно сложил бумаги обратно в синюю папку и, любовно ее поглаживая, отправился в фельдшерскую. Возвращать чудесные тесты невеже Сидорову не хотелось, но мысль о том, что их можно в любое время пройти снова, грела душу и успокаивала сердце. После фельдшерской начальник гауптвахты завернул в столовую заварить крепкого чайку. Проблема с видениями рыжих хвостов была опять привычно списана на вывихи уставшего мозга. Повеселевший начальник гауптвахты даже стал напевать веселые мотивчики. После минувшей угрозы стать психом и изгоем, ощущать себя психически здоровым членом общества было вдвойне приятно. И как я раньше не дорожил этой малостью, не ценил ежесекундных, мимолетных житейских радостей, не придавал значения запаху парного молока, не любовался росистой дорожкой в саду, не внимал пению пастушеского рожка на рассвете, спрашивал себя обретший духовное равновесие начальник гауптвахты, наливая чаек в большую алюминиевую кружку. И сомнения в своей психической адекватности улетали вдаль, чтобы больше никогда не вернуться. В это время начальник караула, приняв кота от часового, не спеша возвращался в караульное помещение. Кот угрюмо смотрел по сторонам, возвращаться в скучную обыденность Русу не хотелось. Хотелось обратно, туда, где цикады и ворота, восхитительные ночные запахи и теплый южный ветерок. Но делать нечего, начальник караула держал кота крепко, не вырвешься. Увидев вышедшего из-за угла начальника гауптвахты, начальник караула ускорил шаг, а левую руку с котом завел за спину. Светить кота перед хозяином губы не стоило. Кот покорно обмяк и ухватился передними лапами за рукав. Поравнявшись с начальником гауптвахты, начальник караула вежливо пожелал тому приятного чая. Завязалась ни к чему не обязывающая беседа. Расслабившись, начальник караула чуть отпустил хватку. Русик незамедлительно предпринял попытку вырваться, при этом энергично помогая себе хвостом. Вот в эту минуту начальник гауптвахты и увидел хвост за спиной собеседника. Это уже было чересчур. Это было уже просто нечестно и очень даже жестоко по отношению к разуму. Кружка чая выпала из предательски задрожавшей руки. Начальник караула проворно отпрыгнул от разлившегося по полу кипятка. «Хвостом себе помогает, сволочь!» — мрачно подумал про себя начальник гауптвахты. «Эй ты, хвостатый! А ну, руки за голову и лицом к стене!» — сорвало крышу у многострадального начальника гауптвахты. «Оборотни! Меня окружили оборотни!» — билась в голове запоздалая догадка. «Хорошо, хоть не зомби!» — тут же родилась вторая по значимости мысль. От этой мысли стало ну вообще некомфортно стоять. Захотелось прилечь. Про зомби начальник гауптвахты смотрел целый сериал. Ну, а то, что он безоружный, угрожает вооруженному военному, выполняющему боевую задачу, да еще и оборотню, как-то сразу в голову не пришло. Сразу. А теперь пришло. Хорошо, что хоть и не сразу, но пришло. И что теперь с этим делать? Начальник караула оценивающе смотрел на начальника гауптвахты. Спиртным от него не пахло. Машинально опустив левую руку с котом, начальник караула решил бочком продолжить движение. Увидев кота, начальник гауптвахт все понял. Сложные, противоречивые чувства нахлынули и полностью затопили. Сжав волю в кулак, начальник гауптвахты тоже продолжил движение. О произошедшем напоминала только брошенная алюминиевая кружка в чайной луже. Наступило утро. Начальник гауптвахты перечитывал свой свеженаписанный рапорт на имя начальника гарнизона, где просил, нет, не просил, а требовал, жестоко покарать личный состав караула от гвардейского крейсера и особенно начальника. Приводим самые эмоционально насыщенные отрывки. Их не остановили ни мой пожилой возраст, ни многочисленные заслуги перед Родиной. Зная про мою аллергию на кошачью шерсть, данное издевательство носило изощренный иезуитский характер и могло повлечь за собой тяжелый ущерб здоровью и даже мою смерть. Причинами данной травли явились, считаю, моя принципиальная позиция по наведению уставного порядка на гарнизонной гауптвахте и неукоснительное следование букве устава гарнизонной и караульной службы. Данный код, к моему глубокому сожалению, являясь питомцем экипажа, подстрекаемый недисциплинированными военнослужащими, пошел у них на поводу и принял активное участие в дурацких розыгрышах. И так далее. Смачно потянувшись, начальник гарнизонной гауптвахты в предвкушении сладкой мести распахнул окно и встретился глазами с русом, который лениво развалился напротив. Ветер играл солнечными бликами на рыжей блестящей шерсти. Янтарные глаза кота смотрели кротко и с легким укором. Грациозная поза котика подкупала своей утонченностью и совершенством. Легкий утренний бриз принес запахи моря и вьющихся роз, и начальник гауптвахты вдруг подумал, как же прекрасно жить на свете абсолютно здоровым, абсолютно психически. И еще долго начальник гауптвахты смотрел в окно, счастливо улыбаясь. Потом подошел к столу и порвал свой рапорт на мелкие-мелкие кусочки.